Глава 62. Ти-Джей. Мы с Беном сняли на лето квартиру с двумя спальнями. Она располагалась на четвертом этаже старого здания в четырех кварталах от стадиона. Его родители заявили, что устали от снега и холода и отчалили во Флориду. Бен, в принципе, не возражал, поскольку и он, и его старший брат учились в колледжах за пределами штата, но теперь Бену надо было где-то перекантоваться до начала занятий. «Ну что, Каллахан, съедемся?» — спросил он меня. «Оторвемся по полной, и никто не будет нас доставать». «Почему бы и нет?» — ответил я. «Если уж Анна так решительно настроена на то, чтобы я успел взять от жизни все, то снять квартиру пополам с лучшим другом — первый шаг в верном направлении». Бен, учившийся по специальности финансы и бухгалтерское дело, каким-то чудом устроился на практику в банк в центре, и ему каждый день приходилось надевать галстук. Я же нанялся работать на стройку и уже к 7 утра был на объекте, где занимался каркасами зданий. Я закорешился с парнем из бригады, который научил меня всему необходимому, чтобы не выглядеть полным дебилом. Дело оказалось не таким уж и хитрым. Почти то же самое, что постройка дома на острове. Только теперь в моем распоряжении были пневматический молоток и куча пиломатериалов. Парни в бригаде не отличались особой разговорчивостью, так что никто не донимал меня разговорами, если я сам не хотел. Иногда мы весь день работали молча под шум инструментов и грохот тяжелого рока из проигрывателя. Я не носил рубашку и очень скоро стал таким же загорелым, как когда-то на острове. По вечерам мы с Беном пили пиво. Я ужасно скучал по Анне, постоянно думал о ней и подолгу не мог заснуть в одиночестве. Бен переживал за меня, но ему хватило так-то помалкивать. Черт, я уже и сам за себя беспокоился.